На всей Святой Горе я не видел диаконов даже совершенных лет, исключая архидиакона, находящегося при Адрианопольском митрополите Григории, пребывающем на покое в одном из здешних монастырей. Архиерейское служение на Востоке не имеет той торжественности, великолепия и умилительной процессии, какие мы видим в России. Надобно полагать, что со времени падения Греции многое утратилось в наружных обрядах архиерейской службы, и, конечно, не нынешнее пение пленило слух послов нашего князя Владимира. Разумеется, архиерейская служба в своей сущности и здесь та же, как у нас, но видимые ее формы имеют незначительную между собой разницу. Так, например, когда входит здесь архиерей в церковь, не производится звон во вся, встреча ему бывает только с одной вожженной свечой и без креста. Надевая мантию в притворе, он приходит в самый храм и по прочтении входной становится на возвышенное место, род кафедры. Посох архиерейский здесь без сулка. Орлицов, возвышенный посередине храма кафедры и амвона, этих отличительных принадлежностей архиерейского служения здесь вовсе нет. По всходе на свое место, оно же игуменское, сам архиерей возглашает «Благословен Бог наш» и прочее, чтец отвечает «Аминь». Архиерей продолжает «Царю Небесный» и прочее до конца молитву, и читаются часы. Между тем попарно выходят из алтаря священники и диаконы для принятия архиерейского благословения к священнослужению. Когда кончаются часы, диакон, стоящий при архиерее, неоднократно возглашает «Священницы, изыдите». Собор сослужащих является, архиерей сходит со своего места, потом, при поставленном посреди церкви кресле, становится на мраморный круг, в котором высечен двуглавый царственный орел, и архиереи одевают всем собором, то есть начиная от старшего священника и игумена до последнего диакона, отчего делается толкотня и суматоха вокруг святителя, и тем отнимается торжественность архиерейского облачения, так великолепного в нашей православной России. Если есть во диакона ставленник, по производстве ввододиакона он с блюдом розовой воды, окинутый по плечам полотном, до половины херувимской песни остается предместной иконой Господа Вседержителя. После того, как архиерей моет руки в царских вратах, и подиакон уходит в алтарь. Странно видеть здесь за херувимскую песню отнятие царских врат. Обе половины их снимаются с шалнеров и уносятся в сторону. Вместо них впоследствии только катапитасма скрывает священнодействующий собор от простого брата. Во время причащения и самый алтарь или престол отделяется от неосвященных его служителей, экклесиархов или неслужащих священников, с двух сторон занавесами. Так что в строгом смысле тогда можно назвать это место небом, доступным только для людей ангельской непорочности и божественной чистоты. Во время херувимской песни здесь сам архиерей кадит алтарь и народ замечательно с посохом в левой руке. Самое предстояние сослужащих престолу не имеет настоящей торжественности, затем, что рядом с архиереем становится старший из сослужащих ему священников, между тем, как у нас святитель на своей стороне пред престолом и на своем месте остается в единственном своем лице, тайно образуя собою великого архиерея. Принимая дискос, архиерей поминает живых, а получивший потир, молится о приставшихся, иногда читает притом с коленопреклонением разрешительную молитву известным лицам из усопших. Рукоположение во священника или в диакона имеет только то отличие, что архиерей, принимая епитрахиль, ризу и прочие принадлежности той или другой степени священства, прежде возложения их на рукополагаемого, возвышает своей собственной рукой в царских вратах в виду народа и громко возглашает «Аксиос». Причащая сослужащих, архиерей по принятии ими божественной святыни не дает им ни в каком случае тогда целовать свои руки. Прочее все остается в своей существенной силе и порядке, как и у нас. Пение греческое монотонно, скучно и не имеет ни гармонии, ни мелодических переливов. Нельзя полагать, чтобы нынешнее пение перешло к грекам из отдаленной христианской древности. Трудно поверить, чтобы наши русские послы Владимировы, пленяясь как ангельским греческим пением в Константинополе при патриаршем служении, слышали в нем тяжелые переходы и вялые усиленные переливы нынешнего греческого напева. Справедливость того, что древнее восточное пение было не то, что ныне у греков, подтверждается частью и нашим русским старинным, и болгарским, умилительными, при случаях торжественными напевами, полными живого чувства и религиозного духа, которыми так отличался всегда православный Восток. Замечательно здесь и то еще, что юным иеромонахам и вообще несовершенным в духовной жизни не дается право воздевать рук в молитвенных отношениях своих к Богу, а воздеяние рук в молитве – принадлежность иерархическая и старческая. При встрече иеромонахи не целуются в руку, а обыкновенное всего иночества взаимное приветствие благослови, а ответ – Бог благословит. Монашеские камелавки на Востоке очень низки и крепо не привязывается к ним, а просто накидывается или наметывается, отчего она у русских крепо и называется наметкой. Сапог решительно никто здесь не носит, а общая обувь – башмаки, сандалии, называемые здесь апостолики. Впрочем, эти последние отличны от башмаков покроя. При такой легкой обуви во время церковных служб, если кто у нас и идет по мраморному помосту, то совершенно неслышным шагом и внимание немало не отвлекается от молитвы. Русские наши поклонники, являясь в своих огромных и тяжелых сапогах с подковами, бывают не для греков только, но и для нас предметом особенной странности и удивления. Не окончить ли этим письмо? Если о всем, да и про все писать подробно, друзья мои, то надобно слишком много и бумаги, и времени. Бог даст, напишу уже и из Иерусалима, который, надеюсь, отправится в сентябре. Впрочем, может быть, успею еще написать вам и отсюда последнее прощальное письмо. Молитесь о мне. 14 августа 1844 года, Святая гора Афонская, Русский монастырь.